753-я ночь. Когда же настала 753-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Бедр-Басим ехал с царицей Лаб и ее приближенными, пока они не подъехали к воротам дворца. И тогда эмиры, евнухи и вельможи правления спешились, и царица велела царедворцам приказать всем вельможам правления удалиться. И они поцеловали землю и удалились, а царица с евнухами и невольницами вошла во дворец. И, посмотрев на этот дворец, царь Бедр-Басим увидел, что подобного этому он не видал. Стены его были построены из золота, а посередине был полноводный пруд в большом саду, и царь Бедр-Басим посмотрел в сад и увидел там птиц, которые щебетали на всех языках и пели голосами веселящими и печальными, и были эти птицы всех видов и цветов. И увидал царь Бедр-Басим царство великое и воскликнул: «Хвала Аллаху! По щедрости своей и кротости наделяет он тех, кто не ему поклоняется». А царица села у окна, выходящего в сад. А сидела она на ложе из слоновой кости, на котором была высокая постель. И царь Бедр-Басим сел с нею рядом, и она стала его целовать и прижимать к груди, а затем приказала невольницам принести столик. И они принесли столик из червонного золота, украшенный жемчугом и дорогими камнями, на котором были всевозможные кушанья. И царица с Бедр-Басимом поели досыта и вымыли руки, а потом невольницы принесли сосуды, золотые, серебряные и хрустальные, и принесли также всякого рода цветы и подносы с закусками. И царица велела позвать певиц, и явились 10 невольниц, подобных лунам, а были у них в руках всякие музыкальные инструменты. А потом царица наполнила кубок и выпила его, и, наполнив другой, подала его царю Бедр-Басиму, и тот взял его и выпил, и они пили так, пока не напились вдоволь. И царица велела девушкам петь. И они запели на разные голоса, и представилось царю Бедр-Басиму, что дворец пляшет от восторга, и его разум пришел в смятение, и грудь у него расширилась, и он забыл, что находится на чужбине, и сказал себе: «Эта царица молода, красива, и я уже никогда от нее не уйду, так как ее царство обширнее моего царства, и она лучше царевны Джаухары». И Бедр-Басим пил с царицей, пока не наступил вечер, и зажгли светильники, и свечи, и пустили куренье, и оба пили, пока не опьянели, а певицы продолжали петь. И когда царица Лаб опьянела, она поднялась со своего места и легла на ложе и приказала невольницам удалиться, а потом она велела царю Бедр-Басиму лечь с ней рядом, и он спал с нею в приятнейшей жизни, пока не наступило утро. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.